Als ich 17 Jahre alt war, wurde mir die wichtigste Frage meines Lebens gestellt. Когда мне было 17 лет, мне был поставлен самый важный вопрос в моей жизни. Und die Frage lautete: Glaubst du an den Herrn Jesus Christus, dass er dein persönlicher Heiland ist, der dir alle deine Sünden vergeben hat? И вопрос звучал так: Веришь ли ты в Господа Иисуса Христа, что Он твой личный Спаситель и простил тебе все твои грехи? Und ich sagte, ja, ich glaube. Я ответил, да, я верю. Und so wurde ich auf den persönlichen Glauben an Jesus Christus getauft. И вот по этому исповеданию личной веры я был крещен. Die Bibel sagt, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Ich wurde gebeten, heute eine kurze Predigt zu bringen über das Thema des biblischen Glaubens. Мне поручено сегодня сказать проповедь на тему о библейской вере. Es tut mir sehr leid, dass ich das nicht in Peruski machen kann. Мне жаль, что я не могу это сделать по-русски. Aber mein lieber Bruder Fast wird das in eine schönere Sprache sprechen, als ich das sagen kann. Но об этом должен будет позаботиться переводчик. Ich hoffe, er hat gesagt, was ich gesagt habe. Die Leute verstehen alle Deutsch. Gut. Ich möchte Bruder Fast bitten, ob er könnte Johannes 3, Vers 16 bis 18 lesen. Мы прочитаем из Евангелия от Иоанна, 3 главы, 16 по 18 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Mit dem Wort Glauben beschreiben wir unsere Beziehung zu Gott. Слово «вера» описывает наше отношение к Богу. In Apostelgeschichte 16, Vers 31 heißt es, «Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig». В Деяниях 16 главе 31 стихе сказано: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Wir sprechen in Deutsch von dem seligmachenden Glauben. По-немецки мы говорим о спасающей вере, по-русски тоже. Und wie wir in Johannes 3, Vers 16 gelesen haben, и как мы читали в Иоанна 3, 16, unsere Antwort auf Gottes Liebe an die Welt ist, dass wir glauben. Что нашим ответом на любовь Божию к этому миру является наша вера. Der Glaube ist die Grundlage für unser geistliches Leben. Вера является основой нашей духовной жизни. Und deswegen taufen wir Leute auch auf den Glauben. Поэтому мы и крестим людей по их вере. Wir sprechen von der Glaubenstaufe. Поэтому мы говорим о крещении веры. Und wir nennen uns als Brüder und Schwestern Gläubige. И мы называем братьев и сестер верующими. Das heißt doch, dass wir eine Beziehung zu Jesus Christus haben. И это означает, что мы имеем отношение, взаимоотношение с Иисусом Христом. Wenn es heißt, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen, если сказано, что без веры Богу угодить невозможно, dann bedeutet das, wenn wir geistliches Leben haben wollen, müssen wir glauben. То это значит, если мы хотим иметь духовную жизнь, то мы должны верить. Was heißt nun aber Glaube? Но что значит верить? Ich möchte einiges dazu sagen. Я об этом хотел бы нечто сказать. Als erstes, Glaube heißt, dass wir in Jesu Erlösungswerk vollkommen vertrauen. Верить значит полностью доверять делу спасения через Иисуса Христа. In den Erlösungstod Jesu zu vertrauen bedeutet, dass wir sagen, was Jesus für uns getan hat, ist ausreichend, um uns zu erlösen. Чтобы верить в спасительную силу смерти Христа, мы должны быть уверенными, что Христос все сделал для того, чтобы нас спасти от греха. Als Jesus starb, sagt es ist vollbracht. Когда Иисус умер, перед смертью Иисус сказал: «Свершилось». Und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. И Бог воскресил его из мертвых. Das heißt, der Tod Jesu ist genug. Это значит, что смерти Иисуса Христа было достаточно. Und wir glauben an Jesus. А мы верим в Иисуса Христа. Wir glauben, dass der Tod Jesu uns erlöst. Мы верим, что смерть Его спасает нас от погибели. Wir glauben an die Kraft des Blutes Jesu Christi. Мы верим в силу крови Христа. Aber die Leute, die Zeitgenossen des Herrn Jesus, glaubten an Gesetzeswerke. Современники Иисуса Христа верили в дела закона. Sie hatten verschiedene Zeremonien und Rituale, die sie durchführten, um damit vor Gott angenehm zu sein. Они совершали различные церемонии и ритуалы, чтобы угодить Богу. Und Paulus sagt ihnen, man wird nicht durch Gesetzeswerke gerecht, sondern allein durch den Glauben. Но Павел говорит им, что не через дела закона мы спасаемся, а только через веру. Auch wir vertrauen manchmal in andere Dinge als in das Blut Jesu allein. И мы иногда уповаем на что-то другое, кроме крови Иисуса Христа. Wir haben heute von der Vergangenheit oder in diesen Tagen von der Vergangenheit gesprochen. Мы в эти дни много говорили о прошлом. Und wir haben von den Mennonitenbrüdergemeinden gesprochen. Мы говорили о меннонитских братских общинах. Und die Mennonitenbrüdergemeinde hat oft in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart viel Wert auf gute Werke gelegt. И братские менониты в прошлом, как и в настоящем, много большое ударение делали на добрые дела. Und wie wir leben, unser Lebensstil. На христианский образ нашей жизни. Und das ist auch richtig, das ist biblisch. И это верно, это по Писанию. Aber Wenn wir nur darauf vertrauen oder wenn wir glauben, dass unsere Werke uns in den Himmel bringen, dann irren wir uns. Но если мы уповаем на наш образ жизни, если мы думаем, что наши дела нас приведут на небо, то мы глубоко ошибаемся. Kein Werk kann uns erlösen, nur Jesus Christus. Никакие дела не могут спасти нас, только Иисус Христос. Zu glauben heißt, demütig zu sagen, lieber Gott, ich kann von mir aus gar nichts. Ich vertraue nur in die Kraft des Blutes Jesu. Верить – это значит смиренно признать, Господи, я из себя самого ничего не могу. Я могу только уповать на силу Твоей крови. Und wenn wir haben heute von älteren Leuten, wie sie vor dem Tode sind, gehört. Мы сегодня слышали уже, как себя ведут или чувствуют люди перед смертью. Und wenn unsere Stunde einst schlagen wird, и когда наступит наш час, dann werden wir auch nicht aufzählen, was wir alles Gutes getan haben. Тогда тоже нам не придется перечислять то, что мы все сделали доброго. Sondern wir werden sagen, wir vertrauen auf die Kraft des Blutes, Jesu Christi. Но мы сможем сказать: Господи, я уповаю на силу Твоей крови. Glaube heißt auch so viel wie treu sein. Верить – это означает и быть верным. Dabei bleiben, standhaft bleiben. То есть остаться с Иисусом, быть стойким в следовании за Ним. Ich habe eine Geschichte hier von Sibirien gehört. Я как-то слышал одну историю, которая происходила здесь, в Сибири. Als einer der Predigerbrüder abgeführt wurde, um erschossen zu werden eines Nachts, когда один из проповедников был арестован ночью, и его отвели, чтобы быть расстрелянным. Und es war stockfinster. Было совершенно темно. Und seine Ehefrau ahnte es, dass er vielleicht würde in der Nacht abgeführt werden. И его жена, она как предчувствовала, что его ночью уведут. Und da hat sie sich im Wald versteckt. И она спряталась в лесу. Und als er geführt wurde und man konnte nicht sehen, dann hat er vor sich mit lauter Stimme gesprochen, so dass seine Frau es hören konnte. И когда его ночью, в эту темную ночь, вели, то он сам для себя говорил так, что и жена его смогла это слышать. Und was hat er gesagt? И что же он говорил? Was wir in Hebräer 10, Vers 39 finden. То, что написано в послании к евреям 10:39. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим к вере, в вере к спасению души. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen, sondern von denen, die Glauben halten und das Leben gewinnen. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Liebe Geschwister, Sie feiern 100 Jahre, ein 100-jähriges Jubiläum. Дорогие братья и сестры, вы празднуете столетний юбилей. Gemeinden, die über 100 Jahre beim Herrn geblieben sind. Это юбилей общин, которые более 100 лет были стойкими в следовании за Господом. Trotz all der Verfolgung. Вопреки гонениям. Trotz der großen Not. Вопреки большой нужде в различные периоды. Trotz des Leides und Sterbens. Вопреки страданиям и смерти. Wir sind nicht von denen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen, sondern wir gehören zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Мы не из тех, кто теряет дух и теряет смелость, колеблется, но мы те, кто стоит в вере к спасению души. Glaube bedeutet auch ein persönliches Erlebnis zu haben. Вера означает и пережить совершенно личное событие. In Epheser 3, Vers 17 lesen wir. В послании Ефесянам, 3 главе, 17 стихом мы читаем. Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen. Верой вселился Христос в сердца ваши. Das ist ein Erlebnis, das ist eine Erfahrung. Это особое переживание. Это особый опыт. Das ist das übernatürliche Eingreifen Gottes in unser Leben. Это чудесное вмешательство Божие в жизнь нашу. Das passiert, wenn wir wiedergeboren werden. Это происходит, когда мы возрождаемся Духом Божиим. Christus wohnt in euch durch den Glauben. Христос живет в сердцах ваших через веру. Weil wir an Jesus glauben, hat Gott uns seinen Heiligen Geist in unser Leben geschenkt. Так как мы верим во Иисуса Христа, то Бог даровал нам Духа Святого. Aber Glauben bedeutet noch mehr. Но вера означает еще больше. Ich möchte heute sagen, Glauben hat Öffentlichkeitscharakter. Вера несет публичный характер. Er ist nicht etwas, das wir verstecken. Вера не что-то, что можно спрятать. Oder nur was Privates. Или не что-то чисто сугубо личное. Der Glaube ist etwas Öffentliches für alle. Alle sollen es wissen. Вера – это нечто, что должны знать все. In 1. Thessalonicher 1, Vers 8 heißt es, an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. В первом послании Фессалоникийцам, в первой главе, говорится, что во всяком месте прошла слава, молва о вере вашей в Бога. Die Leute in Thessalonich waren gläubig geworden. Люди в Фессалонике были, уверовали. Und jetzt fingen die Leute auf der Straße an zu sprechen. И люди на улицах этого города начали говорить о них. Habt ihr gehört? Der Nachbar ist gläubig geworden. Слышали вы? Сосед уверовал. Jener glaubt an Jesus Christus. Вон тот верует во Иисуса Христа. Und so gab es ein heiliges Afterreden, möchte ich sagen. И таким образом происходила, пошла вот такая молва за спинами верующих. Einer sagt es dem anderen, der ist gläubig geworden, der ist gläubig geworden, der ist gläubig geworden. Die Frau hat sich zu Jesus bekehrt. Окружающие начинают говорить, смотрите, тот уверовал, та уверовала, и соседка уверовала. Manchmal, es gibt ja einige Leute, die schämen sich mit ihrem Glauben. Дело в том, что иногда же даже и христиане стесняются своей веры. Manchmal wollen wir unseren Glauben so ein bisschen verstecken. Иногда мы, может быть, хотим ее спрятать. Aber ist etwas öffentlich. Но вера – нечто публичное. Man merkt es. Она заметна. Man sieht es. Ее видно. Es wird den Leuten einfach klar, diese Leute sind anders. И люди вокруг очень быстро замечают, эти люди другие. Sie haben sich zu Jesus bekehrt. Ибо они обратились к Господу Иисусу. Sie haben es ja erlebt in der Vergangenheit, wie der Glaube öffentlich wurde, bei der Polizei, bei der Regierung, bei den Leuten, die euch unterdrückt haben. Das ist auch eine Art, wie der Glaube öffentlich wird. Вы пережили в прошлом, как ваша вера стала, становилась известной в официальных местах, в администрации, в милиции и в других местах. Это тоже, вот так тоже вера христиан становится публичной. Wenn wir gläubig werden, sollen es alle wissen. И хорошо так, как, если мы уверуем, то пусть это знают все. Deswegen geben wir auch öffentlich Zeugnis vor der Taufe. Поэтому мы и даем открытое свидетельство перед крещением. Die Gemeinde soll es wissen. Вся община должна знать, что я верую. Die Gesellschaft soll es wissen. Общество вокруг нас должно знать, что я верую. Die Nachbarn sollen es wissen. Соседи должны знать, что я верую. Ja, sogar die finsteren Mächte wissen es und sollen es wissen. И даже темные силы знают это и должны знать это. Sie sollen es wissen, dass wir nur in das Blut Jesu Christi vertrauen. Они должны все знать, что мы уповаем только на кровь Господа нашего Иисуса Христа. Und ein letztes. И еще последнее. Der Glaube ist eine feste Überzeugung biblischer Wahrheiten. Вера есть крепкое упование на библейские истины. Es ist nicht egal, was wir glauben. И не все равно, чему мы верим. Der Inhalt unseres Glaubens ist wichtig. Важно содержание нашей веры. Deswegen fragen ja wir nicht bei der Taufe an die Taufkandidaten, glaubst du? Sondern wir fragen, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Поэтому крещаемого спрашивают не просто, веришь ли ты, а его спрашивают, веришь ли ты в Господа Иисуса Христа? Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Веришь ли ты, что Он Сын Божий? Glaubst du, dass Jesus dein Heiland ist? Веришь ли ты, что Он твой Спаситель? Glaubst du, dass deine Sünden vergeben hat? Веришь ли ты, что Он простил тебе твои грехи? Wir merken, was wir glauben, der Inhalt ist wichtig. То есть очень важно, чему же мы верим. In Epheser 4, wir werden die Verse heute nicht lesen, in Epheser 4, Vers 13 und 15 spricht es, dass wir hingelangen sollen zur Einheit des Glaubens. В послании Ефесянам 4 главе сказано, что мы должны прийти в единство веры. Und wenn wir in dieser Einheit am Glauben uns finden können, dann werden wir in der Liebe wachsen. И когда мы достигнем единства веры, то мы будем возрастать в любви. Und am Anfang dieses Kapitels wird uns gesagt, dass wir an den dreieinigen Gott glauben. И в начале этой главы сказано, что мы веруем в три единого Бога. Ich bin in meinem kurzen Leben schon ziemlich viel in vielen Ländern gewesen und auch habe sehr viele Gemeinden kennengelernt. За мою короткую жизнь я уже побывал во многих странах и познакомился с общинами среди разных народов. Und einigen Gemeinden wird Gott der Vater sehr betont. В одних общинах особенно подчеркивается Бог Отец. In anderen Gemeinden wird der Heilige Geist sehr betont. В других сильнее подчеркивается Дух Святой. In Epheser Kapitel 4 von 3 bis 6 wird uns Gott in seiner Dreieinigkeit vorgeführt. Но в послании Ефесянам 4 главе нам обрисовывается Бог в своем триединстве. Das heißt doch, wenn wir glauben, wenn wir biblisch glauben, dann glauben wir an Gott den Vater, dann glauben wir an Jesus Christus den Sohn und dann glauben wir an den Heiligen Geist. То есть, если у нас библейская вера, тогда мы веруем в Бога Отца, в Сына Его Иисуса Христа, и мы веруем в Духа Святого. Gott, der die Welt geschaffen hat. Бог, сотворивший мир. Gott, der regiert. Бог, который управляет этим миром. Gott, der seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Бог, который послал своего Сына Иисуса Христа в этот мир. Und Gott, der die Welt so sehr liebte, dass er willig war, seinen Sohn zu geben. Бог, так возлюбивший мир, что отдал своего единородного Сына. Und wir glauben an Jesus Christus. И мы веруем во Иисуса Христа. Der Sohn Gottes. Который является Сыном Божиим. Der Menschensohn, der Mensch gewordene Gottessohn. Который стал Сыном Человеческим. Der so wurde wie wir, damit uns erlösen konnte. Который стал как мы, для того, чтобы спасти нас. An Jesus Christus, der unser Erlöser ist. Мы веруем во Иисуса Христа, что Он наш Спаситель. An Jesus Christus, der Herr ist. Мы веруем в Иисуса Христа, что Он Господь. An Jesus Christus, der für uns ein Vorbild ist. Мы веруем в Иисуса Христа как наш пример. An Jesus Christus, der wiederkommt. Мы веруем в Иисуса Христа, который придет опять. Und wir glauben an den Heiligen Geist. И мы веруем в Духа Святого. Das Geschenk Gottes an uns. Который является даром Божиим нам. Gott hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt, damit in uns wohne. Бог даровал нам Духа Святого для того, чтобы жить в нас. Wir dürfen eine Wohnung des Heiligen Geistes sein. Мы можем быть жилищем Духа Святого. Gott ist gegenwärtig in unserem Leben durch seinen Geist. Бог постоянно живет в нас через Духа Святого. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes in uns. И Дух Святой становится силой Божией в нас. Aus uns selbst können wir nicht viel. Из нас самих мы немногое можем. Wir leben, wir glauben, wir predigen, wir missionieren, wir arbeiten in der Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes. Мы живем, мы проповедуем, мы миссионируем силой Духа Святого. Und wir legen die Heilige Schrift aus mit der Hilfe des Heiligen Geistes. И мы толкуем Священное Писание с помощью силы Духа Святого. Und wenn wir diesen biblischen Glauben haben an den dreieinigen Gott. И если у нас есть вера в этого триединого Бога. Dann können wir in der Liebe zueinander wachsen. Тогда мы можем возрастать в любви друг к другу. Und wenn wir in der Gemeinde Konflikte haben. И если даже в наших общинах происходят конфликты. Oder wenn Brüder, leitende Brüder miteinander Schwierigkeiten haben. И даже если руководящие братья имеют проблемы друг с другом. Da müssen wir erneut fragen. Тогда нам снова должно спрашивать. Glauben wir immer noch an den dreieinigen Gott? Веруем ли мы в триединого Бога? An Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist? В Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Denn dieser Glaube an den dreieinigen Gott, der bringt uns zusammen als Brüder und Schwestern und lässt uns wachsen in der Einheit und im Glauben. Ибо эта вера в триединого Бога, она сводит нас, братьев и сестер. Denn Gott, sagt die Bibel, ist alles in allem. Ибо Бог все во всем. Ich möchte uns Mut machen zu diesem biblischen Glauben an den dreieinigen Gott. Я хотел бы ободрить вас к этой вере в триединого Бога. Und wenn heute hier jemand ist, der noch nicht zu diesem Glauben hindurchgefunden hat. И даже если сегодня кто-то еще не обрел эту веру. Es ist unmöglich, ohne Glauben Gott zu gefallen. И тебе невозможно угодить Богу без веры. Durch den Glauben möchte Jesus Christus in deinem Herzen wohnen. Через веру Иисус Христос хочет поселиться в твоем сердце. Und möchte ich abschließen mit und dabei ein Lied zitieren, das wir viel singen, viel gesungen haben und viel singen und ich meine auch von Ihnen werden es viele kennen. И я хочу закончить цитатой из одной песни, которую мы часто пели и сейчас поем. Ich werde es auf Deutsch lesen und dann gebe ich meinem Bruder das Lied und da kann er es übersetzen. Я прочитаю ее песню по-немецки, а потом будет перевод. Glaube der Väter, deine Kraft lebt trotz dem Schwert und Kerker fort. O, wie das Herz vor Freuden wallt, wenn uns ertönt dies schöne Wort. Glaube der Väter, oft bedroht, dir sind wir treu bis in den Tod. Den Vätern blieb in dunkler Haft Herz und Gewissen dennoch frei. Wie wär's so süß auch unser Los, im Tod für dich als Zeugen treu. Glaube der Väter, heilige Glut, zum Liebesdienst im Kampfe hier. Dich können wir dem Freund und Feind durch sanftes Wort und Tugend ziehen. Glaube der Väter, oft bedroht, dir sind wir treu bis in den Tod. Amen. Вера отцов, сила твоя жива вопреки мечу и узам. О, как радуется сердце, когда я слышу твои слова. Вера отцов часто под угрозой. Тебе мы верны до смерти. Отцам в темных камерах сердца и совесть оставались свободны. Как приятно был жребий до смерти быть свидетелем верным. Вера отцов – это святой огонь, который дан нам для служения любви в брани против врага. Эту веру мы возвещаем другу и противнику через кроткое слово и хождение в смирении. Вера отцов, которая так часто была под угрозой, тебе мы хотим быть верны до смерти. Аминь. Amen. Gott segne euch.